Глава 26. Хотеть в Париж не вредно. Пробуждение прошло нормально. Последние минуты Артур провел, неотрывно наблюдая за процессами в капсулах. Едва загорелась надпись об успешном завершении процесса, он не стал ждать, пока человек внутри очнется, и принялся крутить подъемный винт вручную. В первой капсуле лежала женщина. Едва открыв глаза, она принялась орать, забилась в угол и глядела на Коваля с выражением пещерного ужаса. Даже электроды с головы позабыла снять. Мужчина из второй капсулы вел себя приличнее, хотя тоже здорово перетрухнул. Артур уже решил, что оба повредились мозгами, и теперь у него на руках окажется вместо соратников парочка пускающих пузыри идиотов. Он открыл мешок и кинул им одежду. Женщина осознала свою наготу и тут же прикрылась. Коваль даже не успел заметить, красива ли она. Потом он поставил себя на место проснувшихся людей, отошел в тень и заговорил. Он употребил все свое красноречие, чтобы успокоить их страхи. Спустя какое-то время мужчина натянул штаны и подошел представиться. «Сергей Дробиченко. А это моя жена Людмила». Людмила стучала зубами. Для Коваля, который давно не обращал внимания на такую ерунду, как холод, стало очевидным, что спасенные в самом скором времени попросту замерзнут. Он поднял за шкирку лежащего ничком на полу лейтенанта. Порядок тут же бухнулся на колени и принялся умолять великих колдунов сохранить ему жизнь. Как ни странно, поведение и одежда стражника подействовали на супругов Дробиченко отрезвляюще. Кое-как все четверо по самодельной лесенке выбрались наверх и к радости порядка разожгли, наконец, нормальный костер. При виде того, во что превратился институт, у полуголого инженера отвалилась челюсть. Коваль послал к Людмиле ласку. Женщина обхватила собаку и уставилась в огонь. Артуру очень не нравилось ее состояние. Лучше бы она продолжала плакать. Искры взлетали к высокому потолку, выхватывая из темноты развороченные стеллажи и обломки оборудования. В разбитые окна стучали кусты, порывами налетал колючий ночной ветер. «Господи!» — сказал Дробиченко, вернувшись с короткой экскурсии по этажу. «Там за окошком стоит лошадь!» «Это моя!» — кивнул Артур. «Не желаете подкрепиться?» Он вытащил из мешка свои запасы. Слишком хорошо Коваль помнил, как его сгибало в дугу первые часы. Убедившись, что Людмила способна самостоятельно питаться, он протянул супругам журнал Телешева. Закончив читать, Дробиченко некоторое время сидел неподвижно и шевелил губами, как двоечник, забывший у доски ответ. Он был очень смешной, лысый и тощий, с оттопыренными ушами. Людмила повязала на голове какую-то тряпку, чтобы скрыть бритую макушку. Коваль посчитал это добрым знаком. Раз женщина вспомнила о мужском внимании, стало быть, оклемается. Выходит, Ракицкий, не спросив нас, изменил режим, но это произвол. «Иначе вы были бы мертвы», — холодно ответил Артур. «А остальные? Там сказано, что никто больше не выжил. Остальные капсулы повреждены. Теперь вы можете слушать? Люда, я к вам обращаюсь». Женщина кивнула. Останавливая взгляд на костюме и черных пятках Коваля, она и теперь слегка замирала, но самообладание уже возвращалось к ней. Артура вторично кольнуло нехорошее подозрение. Ему очень не нравилось, когда люди не смотрят в глаза. Он снова заговорил. Ученые понимали по-английски, и Коваль, насколько позволила память, объяснил им, кто такой его спутник и почему не стоит быть особо доверчивыми в его присутствии. Затем отослал лейтенанта сторожить вход, хотя в этом не было никакой надобности. Он ни слова не сказал о качальщиках, но попытался в общих чертах передать ситуацию в Москве и за ее пределами. Дробиченко долго молчали, переваривая оглушительные новости. Только теперь до Артура дошло, что совсем не обязательно ученые его послушают и уедут в Питер. Для него раньше не возникало сомнений, что именно так следует поступить. Но теперь он крепко задумался. Рядом сидели взрослые самостоятельные люди, которые, безусловно, требовали ухода и поддержки, но вполне могли отказаться от его услуг. «Стало быть, работорговля?» — опустив голову, уточнил Сергей. «Все к тому идет. И фашистская клика во главе. Пока что скорее мафиозная структура. По крайней мере, кремлевцы строят жизнь по понятиям. И контролируют они даже не все Подмосковье, но замахиваются на всю страну. Один мой местный знакомец назвал это возвратом к естественным общественным отношениям». «Ну, разумеется», — Дробиченко пожевал копченую цыплячью ножку. «А что за границей?» «Примерно то же самое, в смысле плотности населения. Последние лет 20 наладилась торговля. Про Москву не знаю, но питерские ходят караванами в Финляндию, Польшу, Литву, Швецию. Впрочем, границы теперь весьма условны. И что вы предлагаете нам делать? Чем лучше ваш папа Рубинс, чем новый президент? Может, лучше махнуть в эмиграцию? Именно это я и намеревался вам предложить. Вместе отправиться в Берн или Париж. Возможно, нам удастся разбудить коллег. Вы только что сказали, что нет ни поездов, ни авиации», — гневно перебила Людмила. «Вы полагаете, что мы пойдем в Париж пешком? Больше делать нечего». «Ты же сама хотела», — заикнулся супруг, виновато поглядывая на Коваля. «Хотеть не вредно», — всхлипнула Людмила. «Ты, как всегда, Серж. Сначала бросаешься, ни с кем не посоветовавшись,